Господа, что мы все здесь на этом месте. Хочу сказать буквально немного. Я хочу сказать, что недавно, буквально в среду, мы на группе говорили о том, что читаем Слово Божье, читаем Слово Божье. Но как-то вот брат говорит, говорю, не буду работать, пока не прочту. И как-то не получается, говорит. Как-то не получается. Когда-то получается, когда-то не получается. Когда, говорит, не читаю Слово Божие, то в процессе работы мысли всякие приходят. А когда почитаю, то наоборот, размышляю о Господе, и так благословенно проходит эта работа. Я тоже несколько месяцев буквально назад подумал о том, думаю, знаете, читаю Слово Божие и прочел вроде бы все. А потом думаю, никогда не читал его от начала до конца. Читал как-то кусками, определенными книгами. И думаю, а может, все-таки не все прочел? Может, где-то что-то опустил, что-то пропустил, что-то важное? Может быть, вот что-то важное от меня? И так думаю, надо все-таки взять, знаете, прочесть от первого до последнего слова. И знаете, когда таким образом читаешь, что и те слова, которые находятся в самом конце Библии, в самом конце Нового Завета, ты совершенно раньше ты их читал, а сейчас воспринимаешь совершенно по-другому, потому что на это восприятие у тебя, знаете, накладывается то, что было прочитано раньше, и совершенно другие размышления и чувства возникают. Я прочту Откровение, 22 глава, 17 стих. «И дух, и невеста говорят, приди». И слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду, Господи! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!» Знаете, я прочел эти строки, и Господь дал мне слова, такие, знаете, ассоциации, и хочу просто прочесть. «Верю в правду завета, слышу пение вдали, жду вселенского света, вижу очи твои. Все дышащее ложью отшатнулась дрожа, на пути к бездорожью золотая межа. 10 жизненных правил исполнять я стремлюсь, жизнь свою я исправил, Богом чудным хвалюсь. Луч прекрасного света смысл открыл в бытии. Верю в правду завета, вижу очи твои». Слава Богу! Слава. Знаете, брат Александр говорил, что Господь, Бог, ждет от нас многого. Но я думаю, знаете, больше всего Он ждет того, чтобы мы ожидали Его. С вером, трепетом, надеждой и с желанием скорой встречи. Пусть благословит Господь.